Благодарю вас за помощь и участие, господа. Всегда рады выручить, на правах старшего ответил Горыныч, и муромские укатили. Чё там, с площади повязанных хоть кого-то удалось прихватить? Негромко спросил я. Двоих, ответил Кузя. Акробаты шустрые, выскочили с ними. Остальных государева служба присмотра за общественной безопасностью загребла. Говорят, в разбойный приказ повезли. Ну, хоть двоих. Чё, сразу поспрашаем? Деловито предложил Горыныч. А то явятся царские общественно-безопасники, отбирать затеют. Пошли, решил я. Все одно наши мечутся еще, не собрались. Второй допрос подтвердил многие сведения, полученные в первом. Наемники были набраны преимущественно в королевстве польском, мечтающим заново вернуть себе княжество литовское и стать Речью Посполитой. Нанимали гордую, но нищую шляхту. Или наоборот, нищую, но гордую. Тех, в общем, кто мечтал поквитаться с ненавистными русскими царями. Расчеты шли через тот же Европейский банк, делали что прикажут. Из полезных сведений, помимо убийства царя с приближенными, перед душегубцами стояла цель захвата заложников, причем в приоритетном списке числились и Анна Белова, и почти весь профессорский состав, не считая отпрысков знатнейших семейств, и я. Ну, про себя мне давно все ясно стало, еще с дуэли с тем историком. Вышибить меня, сразу гарантированно все старое русское дворянство вычистить или как минимум предельно ослабить. Удивительно другое, что за два месяца это вторая лишь решительная попытка, все остальные, про которые даже и писать не стоило, ерунда на постном масле, больше как будто для проформы, чтоб я не расслаблялся. А кроме того, один из языков показал, что нанимавший их человек говорил с сильным альвийским акцентом. Тут вопрос, не было ли это инсценировано специально, но если судить по прибытию в Москву Экскалибура, я скорее склоняюсь к мысли, что нет. И, кстати, не я ли целью этого высокомерного альвийского меча и был? Пока возились с дознанием, Федор принес доклад, что вернулась Арестина. Из самого для себя нужного привезла небольшой чемодан с вещами и свою домашнюю лабораторию. Как ученый, вполне ее понимаю. В раскрытые двери большой гостиной было видно, как пожилая алхимичка обмахивалась платком и делилась с Ириной, наливающей ей чай с ромашкой. В городе что творится, ужас. Какие-то темные личности повылезли. Магазины громят, можете себе представить. Вокруг больших усадеб оцепление. В кланы стекаются бойцы, особенно те, кто в резерве числится. Она с благодарностью отхлебнула из чашки. А Болеслав еще не приходил, а кто это? Удивилась Ирина. Я тоже удивился. С чего бы Болеслав должен был к нам явиться? Наш декан боевого факультета. Я видела, как он на площади смотрел. Думала, сразу нарисуется. Он же бесклановый, как и я. А у него жена молодая на сносях, да двое девчонок постарше, вроде вот ваши стиши. Ирина слегка смутилась. Да стиша-то не моя, это Пахома Игнатьевича внучка. Мои мальчики. Но они у нас уже сроднились. За 2-3 месяца. А почему, вы говорите, декан боевого факультета, и без клана остался? Да вы что, разве не слыхали? Арестина всплеснула руками. Болеслав Мантеев, это же такая история скандальная была, прогремели они на всю Москву. Расскажите, мы тут совсем недавно. Если недавно, то могли и не слышать, страсти уж поутихли. В общем, лет 8 назад только что вернувшийся с египетской военной кампании молодой магистр получил назначение на боевой факультет академии. Прибыл на службу он как раз ко дню рождения государя, и на банкете по этому случаю познакомился с молодой, но весьма талантливой целительницей, нашей Юлией. И понятно, отчего запал. Она и умница, и красавица, а как она его рассказы о войне слушала. В общем, завязался у них роман. И когда Болеслав узнал, что Юленька была из Копыловых, стало совсем поздно. «А это критично?» – серьезно спросила Ирина. «Коней яично, милая моя, коней яично. Между Копыловыми и Мантуровыми клановая война уж полвека тянется. Ах, какой вышел скандал!» Болеслав сразу прошение на имя государя подал и из рода вышел. Правда, фамилию ему пожаловали с намеком на прежний род, но тут уж другая тема. А Юленьку-то родители заперли в терему, магафон отобрали, охрану приставили, не тебе выйти, невесточку передать. Да вы что, и как же им удалось? А вот, удалось. Недаром Юля целительница. Выпила несколько эликсиров, да в такой последовательности, что сердце почти остановилось. Как увидели охранницы, что девица-то посинела да сознание потеряла, панику подняли, скорую вызвали. В дворянский госпиталь, с мигалками. а она в реанимации в себя пришла да ночью и сбежала. Пока ее искали, пока то сё, они уж успели брак в царской канцелярии зарегистрировать. Все, не подкопаешься. Поразительно. Поразительно-то поразительно. Аристина философски отхлебнула остывший чай, только ни тот, ни другой род молодых не принял. Попытались они в один, в другой клан ткнуться, а никто не захотел с их родами отношения портить, не приняли их. А Болеслав тоже гордый, взбрыкнул, да и не стал пороги оббивать. Так и остались они с Юлией сами по себе. Начнется война, Болеслава на лоскуты рвать начнут. Царская охрана, гвардия, ополчение, всем боец нужен, до такого класса. А жена на кого останется? Так что, я думала, что он сразу примчится. Выходит, ошибалась. И тут явился посыльный с докладом, что явился по душу князя Пожарского человек по фамилии Мантеев. «В малую гостиную зови», — велел я, прихватил Кузьму с Горынычем и пошел договариваться с новым, я надеюсь, союзником. Все случилось так, как только что расписывала Аристина. «Какой бы ты ни был гордый, а двое детей, плюс третий на подходе, заставляют думать не только о чувстве собственного достоинства. Впрочем, я с Болеславом держался спокойно и уважительно. Поговорили. Место в клане я ему предложил пока временное. Вдруг да не сойдемся на почве жизненных принципов, грузовик с кхитайцами за семейством я отправил. Видно было, что магистр хочет мне задать некоторые вопросы, но не может для себя решить, уместно ли это. Спрашивайте уж, Болеслав Константинович». Он несколько неловко откашлялся. «Дмитрий Михайлович, могу я поинтересоваться? Маскировка на универсальном павильоне в тренировочной зоне Академии – ваших рук дело, Ярина, поди подсказала, моих, и как же это, а вот у Тихона Михайловича попросите, я кивнул на змея, он вас тоже научит, все-таки удобно архимага под рукой держать, все хитромудрое на него спихнуть можно, конечно, научу, дорогой». Горыныч, неожиданно оказавшийся в центре внимания, довольно развалился в кресле. «Расскажу, покажу, такая маскировка будет, вах». Песня, а не маскировка, а способу постановки штормового многопланового заклинания, с возрастающим интересом загорелся Болеслав. «Так я же это!» Горыныч сразу сел прямее. «Я ж со штормами!» «Научит, научит!» Бодро вклинился я. «И расскажет, и покажет, верно, Горыныч? Вот только в засечении чуть обустроимся, и можно будет тренировки начинать». «Ай-да!» Змей выпучил на меня глаза и губы его непроизвольно сложились дудочкой. Словно вот прямо сейчас произойдет внеплановое извержение пламени. Ну-у-у, и тут мысли в его голове, видать, догнали друг друга и выстроились в нужный ряд. Ну, так уж и быть, если князь разрешает, покажу. Все ж таки мы теперь в одной лодке. Да, надо, чтоб наши бойцы были максимально подготовлены, правильно, высший класс. Ты, Болеслав, давай, семью перевози, а там мы тебя поднатаскаем. Он дождался, пока шаги заторопившегося домой магистра затихнут на лестнице, и прошипел. «Ты чё, Митька, я ж со штормами не умею, а я тебя научу», — усмехнулся я. «Мы ж теперь одна команда, надо мне тебя подтягивать». Горыныч фыркнул. «Тогда уж и ты по зооморфологии давай включайся, обязательно, как только с основными проблемами разгребусь, дождешься от тебя, скорее я опять серого волка начну изображать». «Ну и ничего, нормально же все получилось». «На нас вообще никто не подумал. Это потому что я тебя надоумил не Дмитрием Царевичем представиться, а Иваном. Нет, это потому что ты в кои-то веки вместо змея волком перекинулся. Забыл, поди, как это делается. Чё уж сразу забыл, вполне себе вспомнил. Кто, ты думаешь, твоих волчков муштрует? И что, волчью шкуру примерил? Ха, Фенрир обзавидуется. Что-то я уже запамятовал, с чего мы спор начали. Ладно, давай так. Ты на меня с превращениями не наседаешь, а я Болеслава на себя возьму. Он к тебе за разъяснениями явится, ко мне его отправишь. Спихнешь все, по своей любимой привычке, на младшего. Змей посопел, а из тебя такой бы славный дракон вышел. Или, к примеру, медведь. Каждому свое, брат. Может быть, потом, когда время поспокойнее наступит. А пока будем делать то, что мы лучше всего умеем. 09. Покинуть город. Собираем последних. В кабинет заглянула Асьмуша. «Дмитрий Михайлович, говорят, еще кого-то ждем? Так не велите ли чаю подать?» «Велю. Незачем людей голодом морить. Подавай, милая». За столом было нервно. Ребятишки сидели как на иголках, да и многие взрослые тоже. Федор, пытавшийся одновременно решить сотню вопросов, почти и не ел. «Я, ваша светлость», позвонил в Засечин, дал указание, чтоб приготовили хоть временные комнаты, народу ведь разом прибудет довольно много. Болеслава посчитал, конечно, а как же иначе, а сестры Дайга где, я смотрю, к столу не вышли, так забрали же их. Вы пока в подвале разбирались, прибыл их старший наставник. Наставник, не наставница, в этом месте у Катьки глаза аж засветились, ну как было не спросить. Сам видел, видел, Дмитрий Михайлович, сперва у ворот как облако стало, белое-белое, и в нем как будто огромный змей ворочается, а потом, раз, и дедушка стоит, невысокий такой, седой-седой, непонки на него в окно посмотрели, признали, значится, да в сад к нему и выскочили, а он снова белым летучим змеем обратился, на спину их взял, да и в небо, тык-тык, заизвивался, как по лесенке. Катька живо помогал рассказу руками, так и улетели. Неужто сам Хабей явился, удивился змей, старый он, тяжеловато ему должны путешествия даваться. Эх, жаль я его не повидал, Кузьма хмурился, я обратился к нему намеренно вслух. Что думаешь? Думаю, совсем ли улетели или в посольстве своем сидят, помощь не нужна ли? Может, этот дед зря их забрал, а ну как мародеры на них полезут, сносился бы ты, узнал, что ли. Прямо сейчас изгоняю. Кузьма поднялся, а следом за ним, неожиданно, змей. Я, князюшка, тоже кой-куда мотанусь, быстренько. Я вспомнил про отложенное, да так и забытое дело. Уж не до одного ли греческого ресторанчика, а ты откуда знаешь, удивился змей. Я усмехнулся. Птичка на хвосте принесла. Я бы некоторым птичкам хвостики-то поотрывал бы, пробормотал змей. Все, я быстро. Кузя, пошли со мной. Оттуда до Непонского посольства рукой подать. Город, с утра еще выглядевший обыкновенно, чистенько и по-столичному нарядно, превратился в хмурое и неприветливое место. Откуда-то доносились крики драки, бились стекла и тянуло едким дымом. Кузьма выскочил из портала в мелкой комариной форме и понесся по улице в сторону Непонского посольства. Завернув за угол, он понял, что оно и горело. Пока не само посольство, а какой-то сарай, ошалел раззявивший болтающуюся на одной петле дверь. Так-так, людишки уже пошли пограбливать. Тут-то Кузьме и развернуться бы домой, но в тот же миг внутри посольства загремело и чей-то нетрезвый голос длинно и цветисто заматерился, а второй, пониже и погрубее, принялся однообразно кричать. «Кусаться? Вот так ты кусаться? Ах, стерва! Энна! Энна! Будешь кусаться, тварь Энна!» Кузя мгновенно изменил свое решение и устремился внутрь дома. Стерва, мало ли, вдруг непонцев перебили и теперь издеваются над принцессами, версия была маловероятной, но он должен был проверить. Крики доносились из подвального помещения, меч скользнул вдоль уходящей вниз лестницы, мимо распахнутых дверей. Большинство из помещений были подсобками и кладовками, из очередного проема торчали вывалившиеся пуком навстречу мародерам метлы и грабли. Из-за поворота донеслось: «Ах ты, тварь волшебная, Энна, Энна!» Снова закричала девушка. Нет, это была не Сатами, и даже не Мамака. Но теперь Кузе было все равно. Твари волшебные вам не нравятся? Ну-ну, поглядим. За поворотом открылась неприглядная любому нормальному человеку картина. Два неопрятных и не вполне трезвых мужика жаждали немедленной и бурной утехи с лисой, в женском теле, но с безжизненно болтающимися хвостами, запертой в клетке наподобие звериной. Для этих целей они уже спустили штаны и теперь дергали к себе лису, прикованную на цепь за адамантиевый ошейник. Похоже, что кицуне сопротивлялась и поначалу пыталась кусаться, за что ее подтягивали вплотную к прутьям и били чем ни попадя, пролезающим сквозь решетку. В ход шли молотки, черенки от лопаты какая-то, похоже, специальная, палка с адамантиевым набалдашником. Лиса продолжала отчаянно сопротивляться, цепляясь за прутья дальних стенок. «А ну, дай я ее по пальцам хрясну». Мужик поздоровее выдернул из рук своего подельника адамантиевую колотушку и с удивлением уставился на слегка светящееся лезвие, высунувшееся из собственной груди. Второй тоже смотрел на это, разинув рот, даже цепь из рук выронил. Перевел взгляд на невесть откуда появившегося парня. «Твой напарник и ты, вы оба мертвы», — любезно сказал тот и вспорол второму живот. Более Кузьма не обращал на душегубцев внимания. Он не стал утруждаться поиском ключей от клетки, а просто перерубил дверные петли и ушки замка и откинул дверь в сторону. Подошел к лежащей ничком девушке. «Прошу тебя, только не кусай меня, ты можешь сломать себе зубы». Лиса то ли всхлипнула, то ли выдохнула, он не понял и присел рядом на корточки. «У меня нет лечилок, ты умеешь исцеляться?» Тут она заскулила, тонко-тонко. «Ты разве не видишь, я не могу, Я вижу адамантий. Ключа нет, но есть я. Отмычки, конечно, не мой профиль, но если необходимо. В руке у Кузьмы возникла тоненькая пластинка, вошла в фигурную прорезь замка, подстраиваясь, видоизменяясь. Тоненько щелкнула, и ошейник остался в руках у меча. Ну вот, если ты не против, я заберу это себе в качестве благодарности. Адамантий нынче редок, и палку с нашлепкой, пожалуй, тоже возьму. Лиса поспешно отвернулась в угол, стараясь скрыть покрывшее лицо кровоподтеки. Спасибо, ты справишься дальше сама, исцеление не по моей части. Я, как видишь, больше что-нибудь отрубить. Ты не знаешь, кто-нибудь кроме тебя остался? Кицуна дернула головой. По-моему, все ушли, но я не знаю точно. Ладно, я сам проверю. Здание Непонского посольства было не таким уж большим, и основная часть комнат по восточной моде была разгорожена тонкими шелковыми и бумажными перегородками. Именно что была, тоненькие рейки переломанных рамок вперемешку с разорванными картинами совсем не сдерживали взгляд. Он шел по комнатам, изредка останавливаясь, чтобы проверить очередной закуток или шкаф. Никого, все пусто. В одной из опустевших комнат он остановился. Здесь жила она, окна уцелели. Комната не успела пропитаться дымом улицы и хранила ее запах. На стене над кроватью чернела наспех выведенная тушью надпись «Закорючки непонские». Кузьма постоял напротив, распахнул окно, перекинулся в комариную форму и выскочил в дымный воздух улицы. Пока парни летали, я занимался важным и ответственным делом. Накладывал пелену безразличия на особняк. Возвращаться к разграбленным пустым стенам мне не очень хотелось, только ремонт сделали. А на одних големов надеяться тоже не резон, больно лакомым стал кусок, полезет ведь кто-нибудь. Ну, пусть их на клочки порвут, будет это все лежать, тухнуть. В общем, решил я сделать особняк максимально неинтересным для кого бы то ни было. Территория большая, одним махом не управишься, поэтому я начал с крыши, потом прошелся по парадному фасаду, дежурить на котором с этого момента оставались только големы. К этому времени явился Горыныч. Один. Сказал, что пока все нормально, но гидра знает, куда нужно стучаться, если что, и как подать тревожный сигнал. Кузьма тоже примчался один, хмурый и неразговорчивый. На вопросы отвечал односложно. Никого нет, все уехали. Зацепила его, видать, серьезная непонская девочка, кто бы мог подумать. Прикатил Болеслав с молодой женой и двумя малявками-дочками, испуганно выглядывающими из кабины грузовика. «Не выгружайтесь!» – замахал руками встречающий их Федор. «Вас только ждали, начинаем отправку!» И наше малое переселение народов началось. Портал держал Горыныч, а я продолжил закрывать купол пелены безразличия надо всем особняком. К финалу общего перемещения как раз успел и тоже ушел в Засечин. Хождение по кругу. Молодой и перспективный иранский маг Фарид Ар-Рахим ибн Сулейман ибн Абу Бакр Калын, представитель уважаемого аристократического рода, одной из младших ветвей персидской царской семьи, стоял напротив места, которое ему указали как адрес князя Дмитрия Пожарского, и боролся с тем, что его глаза категорически не хотели признавать, что тут есть хоть что-то интересное. Час назад он наотрез отказался покидать Москву вместе со спешно отбывающим иранским посольством, потому что имел совершенно прямое и недвусмысленное указание от самой великой Марварит находиться неподалеку от князя Пожарского, присматривать за ним и в случае необходимости помощь. А теперь все его чувства кричали о том, что особняк Пожарских исчез. Более того, ноги непрестанно подбивали Фарида переместиться куда-нибудь в более интересное место. Он уже три раза возвращался к нужному, третьему по счету, фонтану, и вот, пожалуйста, опять ушел к шестому, и не заметил, когда, решив временно прекратить эту бессмысленную борьбу и все хорошенько обдумать, Фарид присел на скамейку и начал смотреть не на то место, где должен был быть дом, а на третий фонтан. Так, по крайней мере, ноги соглашались никуда не бежать. Он просидел так довольно долго, когда заметил, что особняком Пожарских интересуется не он один. К третьему фонтану подошла девушка, кажется, непонка. Похоже, что сегодня ей пришлось нелегко. Одежда потрепана, на лице следы подличенных, но не до конца сошедших кровоподтеков. К тому же она прихрамывала и баюкала левую руку. По поведению девушки Фарид понял, как глупо выглядел совсем недавно, бродил по улице туда-сюда с безумным и отрешенным взглядом, возвращался в нужную точку и снова уходил. К чести девушки, ей оказалось достаточно двух раз. После второй неудачи она остановилась у дальнего фонтана, думала и хмурилась, притопывая ногой. Ушла. Фарид продолжал сидеть, не зная, что ему делать дальше. На город опускался холодный московский вечер. Он совсем не кстати подумал, что его транспортный шиду совершенно остыл и сидеть на нем будет не особо приятно. И тут терпение перса было вознаграждено. К третьему фонтану подошел еще один человек, очень высокий и очень худой мужчина в шляпе и длинном плаще. Он не метался и не бродил туда-сюда, только несколько раз тряхнул головой, словно отгоняя мошек. Затем он вытащил из кармана нечто, предположительно часы на цепочке, и развернулся к фонарю, чтобы внимательно посмотреть на предмет. И тут Фарид его узнал. Это был знаменитый целитель, о котором все окружающие говорили с трепетным придыханием и даже с ужасом, почти как дома говорят о Марварит. Говорили, что при нем не рискнут разворачивать военные действия в столице, потому что никто не захочет повторения Сандомирской операции в стенах Москвы. Что это за операция, в деталях Фарид не знал, но слышал упоминание о ней в числе крупнейших сражений Великой Магической войны. И Кощей, оказывается, играл в ней одну из главных ролей. Архимаг, носящий древнее прозвание Бессмертного. Фарид не лез с комментариями, но решил, что это прозвище неспроста. Сидящие в очереди на исцеление студенты шепотом передавали сплетни о Кощее, что вызвать его пытались с самого начала атаки, но ни один магафон не работал. Как выяснилось, и вся столица с пригородами пострадала от небывалого по масштабам выплеска магостатики, поэтому были отправлены гонцы, которые добрались до зоны покрытия магосети и смогли дозвониться до лечебницы, расположенной посреди озера Байкал. И Кощей не испугался поставить портал в зону магической нестабильности. И не только сам явился, но и привел целую группу своих помощников, среди которых были даже бурятские шаманы в непривычных глазу национальных костюмах. К вечеру эта целительская группа справилась со всеми повреждениями, при которых еще можно было помочь. И Фарид лично видел, как все они вернулись в свою больницу порталом, кроме Кощея, который отправился в царский дворец. А оттуда, выходит, сюда, между прочим, в городе и впрямь никаких серьезных военных действий не происходило. Зато, пользуясь тишиной, проклюкнувшееся мародерство и шайки хулиганов не в счет, большим родом на них с высокой колокольни наплевать, многие роды бросились вон, спеша укрыться в поместьях. Ни один не попытался под шумок силовыми способами решить вопросы клановой борьбы. Кощей стоял, сложив на груди руки и раздраженно притопывал ногой. Почему он пришел сюда? Может быть, он должен осмотреть всех, кто был на площади? В голове Фарида неожиданно родилось решение, и он поспешил к архимагу, кажется, собравшемуся уходить. «Подождите, прошу простить мне мою дерзость, а достопочтенный Кощей?» Целитель смерил Фарида внимательным взглядом. «Восточный стиль, я помню отпечаток вашей ауры. Вы были в числе пострадавших в академии?» «Да, верно. Вам стало хуже?» «Нет-нет, дело совсем не в этом. Я надеялся, что вы сможете подсказать мне, где я могу найти князя Пожарского». На этот раз взгляд Кощея был гораздо более пристальным. Пугающе пристальным. «Зачем он вам?» «Я». Взгляд немигающих желтых глаз словно надвинулся и стало тяжело дышать. «Говорите правду, молодой человек». Шиду, чуя опасность, переступил с ноги на ногу и всхрапнул, но Кощей ткнул в его сторону пальцем и велел «стоять». И на удивление, каменный голем послушался его и замер. Фарид покрылся испариной. «Я не могу раскрыть приказа Марварит». «А-а». Давление ослабло, словно мыльный пузырь лопнул. Она тоже почувствовала «МХМ». «Старушка хочет присмотреть». Что ж, у Фарида после этих слов от ужаса чуть сердце не остановилось, но тут Кощей осчастливил его согласием. «Хорошо, молодой человек, как вас зовут?» «Фарид». «Фарид, я возьму вас с собой, если вас не смущает дикий предрассудок об опасности перемещения порталами». Портальные перемещения мало кому удавались, а о тех, кто был способен, поговаривали, что они трогаются умом. Но не за один же раз, наверное, я готов». Постарался изобразить максимальную бодрость Фарид. «Вот и отлично, отправляемся». Кощей поднял руку, и тут из-за фонтана высунулась крошечная трехцветная мордочка. «Мяу!» – пропищал котенок и заковылял к кошу. «Ах ты, хитрюга!» Кощей присел и посадил котенка на ладонь, пригладил взъерошенную шерстку. «Эк тебя угораздило! Хочешь со мной?» Котенок тоненько пискнул и начал тыкаться архимагу в ладонь. «Заход с козырей!» – усмехнулся Кощей. «Надо было предполагать, что старый целитель, столько лет работающий со смертью, имеет некоторую слабость к кошкам. Все-таки, мало в мире существ, способных путешествовать по изнанке миров. Он сунул котенка за пазуху и кивнул Фариду. «Идем. С понедельника мы в кардиологии на обследовании, главы будут. Вторник, четверг, суббота, в силу нехватки времени. Воскресенье под вопросом. Всем спасибо за понимание. 10. Сомнения и их отсутствие. Мать императора. Они даже не заскочили в посольство и летели несколько часов подряд, пока под брюхом у змея не показались отроги Уральских гор. Тут, возле небольшого родничка, Хаби сделал остановку, развел костер и позволил девушкам отдохнуть. Еды у них не было, циновок и ковров тоже, так что сидели обе на теплом змеевом хвосте. «Хорошо хоть, в доме Пожарского нас накормили», — проворчала Мамака. «Да уж, стол был заставлен, словно в последний раз», — грустно улыбнулась Сатами. «Как все по-дурацки вышло». Мамака не оставляла досада. «Я не доросла совсем немного. Если бы не это падение, я бы уже забеременела. А теперь что, как мы предстанем перед отцом?» Сатами сунула в костер прутик с раздвоенной вершинкой и теперь смотрела, как на кончиках разгораются маленькие язычки огня. «Ты никого не родишь». «Что?» — потерянно переспросила Мамака. Хби, не перекидываясь в человеческую форму, почти испуганно развернулся к девушкам и придвинулся очень близко к Сатами. «Что ты говоришь, девочка?» Сатами молча протянула ему ладонь, старый змей приник к ней лбом и потрясенно уставился на серьезную принцессу. «Но как?» — она пожала плечами. «Я не знаю, как так вышло. В последнее время я иногда вижу тени будущего. Да, как сегодня». Что-то толкнуло ее взять кисть и вывести над кроватью то послание, хотя Мамака, как всегда, нетерпеливо покрикивала от входной двери. Сатами видела, как ее единственный мужчина стоит рядом, только спустя несколько часов, и хмуро смотрит на надпись. Пламя жадно лизало прутик. Одна из веточек, потоньше, прогорела и упала в костер пепельным кусочком, оставив после себя лишь обугленный пенечек. Зато загорелась следующая, пониже. «Я видела. Я рожу сына и отдам ему всю свою силу. До капли». «Сатами, что за бред?» – раздраженно спросила Мамака. «Зачем всю? Какой смысл?» Ответ был таков, что Мамака мгновенно забыла о том, что только что злилась. «Я умру при родах. Я вижу это совершенно отчетливо. Поэтому, чем метать искры из глаз, думай, как будешь его воспитывать. Все-таки он должен стать величайшим императором Ниппон-Кокку в истории». Потом они снова погрузились на встревоженного Хаби. Мамака непривычно молчала. Сатами молчала тоже. Ее занимали сложные мысли. Сегодня, там, на площади, с трудом подняв веки, потому что даже для этого приходилось превозмогать чудовищную боль, она увидела, как Кузьма превратился в меч, в тот самый, великий и легендарный меч. И теперь она думала, как рассказать об этом сыну, чтобы не поколебать его разум. Написать письмо, надежнее всего будет оставить его Хаби, вот уж у кого сложнее всего что-нибудь отобрать. Но, все-таки, нужно ли? Да, это честный жест. Но принесет ли он пользу? Сатами продолжала терзаться сомнениями. «А вы не ждали нас, а мы, ну, допустим, приехали». Все-таки дом в Засечине был большой. За прошедшие недели его как следует привели в порядок, и разместились мы вполне успешно, только что палаты были не каменные, а деревянные. С другой стороны, дышать легче. Обратно плюс. Управляющие расстарались, организовав в господском крыле даже галерейку с зимним садом. Эта галерейка вызывала у меня, Кузьмы и Горыныча, некоторую тревогу. А ну как нападать на нас начнут, размолотит ведь вдребезги все старания. Горыныч немедленно заявил, что завтра же, нет, сегодня же, займется страховочными заклинаниями и всяческими укреплениями. «Ты тогда уж и от огня пройдись», — попросил я его, — «у тебя это сильно хорошо получается. И дом, и пристройки, и особенно, склады. Ежели к нам голод движется, бить будут по-больному. Запасы пожгут, народец ведь запаникует, а нам этого не надать». Хором, как китайскую мантру, повторили змей с Кузьмой. «Поставлю защиту», — сурово пообещал Горыныч, — «не переживай». И ушел ставить, а вернулся к парадному столу. В честь прибытия хозяина засеченские уж расстарались. Стол накрыли длинный, как я люблю, чтоб можно было чин по чину всех клановых усадить. Не так уж нас пока и много. Так или сяк, вроде и повод скорбный. Царя убили, а вроде и сами чудом живы остались. В общем, речи говорили разные. Чарок подняли несколько, и поминных, и заздравных. Долго не сидели, поели да обживаться по новым комнатам пошли. Только мы с Горынычем засели в кабинете, винишко пряное потягивать да думу думать, как мы наше житье-бытье обустраивать будем. Вскоре пришел Кузя, усмехаясь и крутя головой. «Чего там опять?» – полюбопытствовал Горыныч. «Да, иду я сейчас, слышу. В библиотеке ребятня собралась. Пятеро их уж теперь, Болеславовы пичуги тоже насмелились в люди выйти. Ну, чё ну?» – Стешка Матвея и спрашивает. «Что, мол, про серого волка да Иван-царевича? Где уж они услыхали?» «Я постоял, послушал. Ой, братцы, чего он им наплел? 7 верст до небес, да все лесом. Помимо молодильных яблок, и кражу жар-птицы туда присунул, и невесту, которую какой-то промежуточный царь заполучить хотел. Справедливости ради, Горыныч отхлебнул из своего бокала, невеста была, и невнятный царь тоже, и даже жар-птица. Так ведь не в конце, не в конце же». Кузя потер лицо. «А про меня там вообще слова нет, да и забей», — махнул рукой Горыныч. «Про меня тоже там нет, и про Дмитрия нет, ровно и не было нас, мда. Вот, вроде, все правильно мы сделали, а один хрен обидно. Да и история, в общем-то, простая. Девчонку ту, Машу, что я из пожара спас, захотел альвийский царек сосватать. Все бы ничего, только слухи про него ходили, что балуется дядя нехорошими ритуалами, а жены его больше года не живут, и наша Машуня должна была стать аж 9-й. Рюрик сказал, мол, нафиг нам такие расклады, такой зятек нам не нужен. В общем, отворот-поворот выписал. Мария обрадовалась страшно, кому охота за чужие хотелки жизни решиться. Да только к вечеру того же дня слегла наша Маша со слабостью страшной, а к утру стало ясно, что не болезнь это, а проклятие, и превращается сестрица моя в старую старуху. До сих пор я думаю, что Моргана к этому руку приложила. Она тогда уж начала на первое место среди магов Оловянных островов пробиваться, всех остальных под себя подминала, да и каверза вполне в ее стиле. Особенно, подкупить атласского царя, чтобы нам яблок молодильных отказался продавать. Вот правильно тогда Кош сказал, Горыныч словно читал мои мысли, все свое надо иметь, ни у кого не просить, или быть настолько сильным, продолжил Кузя, чтоб тебе не посмели отказать, мда. А в тот раз нам пришлось целую комедию разыграть. У царя Атласского блокировка на всю дворцовую область стояла, от любых порталов, больно дядя за свое имущество переживал. Так Рюрик тайком малый скоростной драккар пригнал, мы со змеем, под чужими личинами, типа Иван-царевич на сером волке, этакий чудак, страстно интересуется экзотическими птицами. Прибыл жар птицу посмотреть, ага, Атласский царь меня даже принял, птицу показывал, правда, издалека. А ночью мы в сад полезли, за яблоками, одна ночь в запасе и была, пока Кош неусыпно Машу держал, чтоб за край не ушла. Кто ж знал, что у них к каждому яблочку сигнальная паутинка проведена. Ох, в какой мы замес попали. Со всех сторон и гады огромного размера полезли полоумные, и собаки двухголовые, да каждая стелка размером. Рюрик как понял, что тихий план не сработал, чуть не на головы нам со своим драккаром упал. Главного реликтового дракона пришиб, не магического, натурального. Чудом ушли, в общем. А вы знаете, материализовался на 4-м стуле Матвей, что история с Иваном Царевичем и Серым Волком была столь успешна, что про нее не только сказки, а песни тоже слагали, и даже есть одна, очень позднего времени. Матерый министрель ее сочинил, по фамилии Медведев. А не маг ли он? Прищурился Горыныч. Может и маг, согласился Матвей. И я даже склонен предполагать, что он зооморф, медведь, оттого и фамилию себе такую взял. Но дух истории он удивительно прочувствовал, я даже склонен предполагать, что он обладает некоторым даром прозревать прошлое, а, может, и будущее. Вот, послушайте, кот прикрыл глаза и запел, ведь если ты, дурак, то это навсегда, не выдумаешь заново, ни детского сна, ни пары гранат, ни солнышка, склоняющегося к воде. Так где ж ты, серый волк, последняя звезда созвездия Иванова, у черного хребта ни пули, ни креста, лишь слезы, замерзающие в бороде, а серый волк зажат в кольце собак, он рвется, клочья шкуры оставляя на снегу, кричит, держись, царевич, им меня не взять, крепись, Ваник, я отобьюсь и прибегу, нас будет ждать драккар на рейде, и янтарный пирс Волгаллы светил и неколебим, но только через танец на снегу, багровый вальс гемоглобин. Песня Олега Медведева, вальс гемоглобин, видео будет в допах, можно послушать. И тут голова медузы вдруг оживилась, засветив глазами. Проникновение, портал на территорию усадьбы, 3 личности, архимаг, молодой маг и Горгона нахмурилась. Кажется, Кицуны, этой что опять надо? Проворчал Горыныч и выглянул в окно, тут же заорав радостно: «О, Кош, а кто это с тобой?» Ответа я не расслышал, но Горыныч активно замахал руками. «Ну, сдай его Федору, да иди к нам». Спустя буквально 3 минуты мы обнимались с Кощеем. «Ну вы шороху навели, парни». Он широко улыбался, отчего худое, обтянутое гладкой кожей лицо в неверном свете свеч напоминало радостный череп. «Альвы из города сбежали, слышали?» «К сожалению», — рассудительно развел руками змей, — «это не доказательство. Посольство все, считай, прыснули во все стороны, подальше от Москвы. Слишком сильно вбит страх перед магической войной. Есть с чего», — пробормотал Кузя. «Да», — лекторски согласился Кош, но Эльвы внимание. Он поднял вверх палец, сбежали под прикрытием тех же наемников, что нападали на Академию. Говорят, разъяренный царевич сам бросился вдогон. Дружины, правда, у него с собой маловато, но есть надежда на захват. «Так, может, мы того поможем», — с энтузиазмом вскинулся Горыныч. «Вот еще», — фыркнул Кош, — «только-только после капитального лечения, да еще в нетрезвом виде. Решительно воспрещаю». «Воспрещает он», — надулся Горыныч. «Чисто бабушка. То нельзя, это нельзя. Ты лучше скажи», — перевел тему я, — «слыхал что-нибудь про вулкан? Там тебя на Байкале хорошо потряхивает, не отзывается ли?» Кош мгновенно сделался озабоченным. «А что, есть данные по большому извержению?» Он сел в кресло и потер подбородок. «А я-то думаю, почему так? А оно вон что, вон а что?» Снова передразнил Горыныч. «Думать надо, чем людей кормить будем. Я тут немножко подсуетился, к Кешке сгонял, растряс его на излишки. Змей вдруг замер и так на нас уставился, что мы невольно хором спросили. «Что, вот я старый крокодил?» — прошептал Горыныч. «Как же я забыл-то про них, совсем ведь из головы вылетело. Да что такое?» Кош тревожно поймал его за запястье. «Друг мой, ты заставляешь меня усомниться в правильности подобранного тебе лечения. Да погоди ты, доктор». Горыныч выдернул руку из цепких пальцев Коша. «А ну, Митька, отвечай, где собирают урожай пшеницы 3 раза в год? Я пожал плечами. «Да хрен бы я знал. Я тебе что, агроном, сын агронома? Пошли». Горыныч встал, таинственно блестя глазами. «И ты, Кош, тоже, и Кузьма, для общей, так сказать, пользы. Да куда идем-то? Идея куда-то переться с нетрезвым змеем, да на ночь глядя, казалось мне не самой блестящей». Но змей уже сгреб Коша в охапку и шагнул с ним в 3-головый портал, крикнув оттуда: «Ну вы идете?» «Нет», — мы с Кузьмой переглянулись. «Пошли, что ли?» — вздохнул Кузьма, — «а то наворотит он там без нас». Помещение, судя по эху, было огромным. Причем и в высоту, и да во все стороны. Где-то вдалеке чадили тусклые факелы, над головами гулко разнеслось: «Как смеете вы, смертные, тревожить покой великого бога Анубиса? Ты как старого приятеля приветствуешь, Ан, собака сутулая?» — весело заорал змей и устремился во тьму. «Пошли, а то он свою царственную жопу хрен от стула оторвет. И не от стула, а от трона». Обиженно прогудел голос: «Ты че явился, Себек, а? Договорились же, Себек. Крокодилоподобный, египетский бог, надежный защитник богов и людей, который свирепостью отпугивает силы зла и тьмы, гарант разливов Нила и хороших урожаев. Со временем отошел в тень других богов». «Да ладно, ладно», — успокаивающе проворчал змей, бодрым шагом двигаясь в сторону факелов. Мы потянулись следом. «Я на твое место не претендую, но видишь ли, мы вошли в круг света и разглядели сидящего на троне с высокой спинкой мужчину с собачьей головой, или шакалий, обстоятельства вынуждают». Горыныч остановился напротив трона и широко улыбнулся. «Не делай резких движений, и я не буду напоминать жителям Египта, кому они обязаны плодородием долины Нила». Анубис поморщился, обнажая острые шакальи клыки. «Да вы пьяны. Ой, ты глянь, какие мы щепетильные. Горыныч, по-моему, нарывался». «Да, мы пили, и мое вино лучше, чем твое ячменное пиво». Анубис скрежетнул зубами, но проигнорировал этот выпад. «И чего ты хочешь?» Змей слегка покачнулся и оперся о мое плечо. «О чем мы хотели-то, а? Ну, судя по поведению», — кисло прокомментировал Кощей, — «дан за 300 лет». С этой фразы нас со змеем почему-то пробрало на смех, и мы совершенно по-глупому начали хихикать. Анубис вздохнул, подпер подбородок кулаком, сложил брови домиком и тоскливо обратился к Кощею. «Чё им надо, а? Голод идет», — пояснил Кош. «Египет он зацепит сильно меньше, чем наш север. Я могу предложить тебе увезти отсюда этих замечательных магов в обмен на регулярные поставки зерна». Он обещал, что больше не будет просить жертв. Анубис обвиняюще ткнул пальцем в Горыныча. Речь, правда, шла о юных девах, но дело в принципе. Да ради бога, щедро махнул рукой Кощей. Не надо нам ваших жертв, мы вполне платежеспособны. Цены только не дери, иначе я за этих двоих не отвечаю. В общем, дальше для меня все было несколько смутно, но Кош уверяет, что он договорился и ценник вполне сносный. А вот на следующее утро он до глубины души поразил меня вопросом, а почему Ярина к завтраку не вышла? Я понимаю, вредность характера и прочее, но поздороваться-то со старым другом можно было себя заставить. Я смотрел на него, не вполне понимая, о чем, собственно. А почему ты решил, что Ярина здесь? А что, она сразу по своим делам отправилась? Я слегка тряхнул головой. Кош, да я понятия не имею, куда она пошла и где сейчас есть. Погоди, мне сказали, что с тобой ушла немолодая магичка. Я думал, Ярина, немолодая магичка, это наша алхимичка Арестина, а Ярину в академии никто иначе как почетным ректором не называет. Ёшки-матрешки, а Ярина-то тогда где? Выходит, в числе захваченных, так говорили же. Царевич вдогон помчался, расстроенно вскочил змей, отбил пленников-то. Новости знал Федор, звонивший с утра в столицу, и ничего утешительного сообщить нам не смог. Царевич с ближней дружиной вернулся в царские палаты за полночь. Никого они не догнали, все отряды душегубцев, и альвийское посольство, и захваченные ими люди, все как в воду кануло. Пленных, соответственно, не вернули. Более никто ничего внятного о происходящем поведать не сумел. Змей болел с похмелья, больше по идеологическим соображениям, чем на самом деле, сетовал, что вчера предлагал альвов догонять, а вы не захотели. Переживал за Ярину, всячески расстраивался и то и дело планировал обратно впасть в депрессию. Кош выписал ему какие-то пилюльки и отбыл на Ольхон, ибо там без него все разъезжалось по швам. 11. В засечине. Подкидыши. После ухода Коша мне остался бонус. Молодой перс, или иранец, если вам так больше нравится. Я не очень понимал, зачем мне с ним нянчиться. С другой стороны, Кош считал, что Фарид таскается за мной по заданию Марварит, как вспомню его магафон, меня ознобом по спине продирает. Не совсем понятно, обрадовалась Марварит моему возвращению или огорчилась, но в любом случае, лучше иметь ее соглядатая под рукой, все надежнее. И если что-то начнет против меня затеваться, больше шансов обнаружить каверзу на ранних этапах. Фарид первые сутки сидел, словно в прострации, тише воды, ниже травы, а потом вдруг пришел ко мне с вопросом: «Достопочтенный князь, не найдется ли среди ваших людей лекаря для животных? Только не говори мне, что Шиду заболел». «Нет-нет, это тот котенок, которого оставил господин Кощей». «Котенок, раньше Кош не замечался за подбрасыванием несчастных тварюшек, а тут, на тебе, второе существо подряд. И что, Кош и оставил тебе больную животину? В жизни не поверю». Фарид вздохнул. «Видите ли, котенок был очень плох. Господин Кощей оставил мне ее на попечение и два бутылька в придачу. Из одного я должен был дать одну каплю в первый день, то есть вчера, да, а из второго, сегодня, после чего позвать вас. Так, вчера я все сделал по инструкции, но котенок заснул и не просыпается. Я», Фарид откашлялся, «чувствую слабые жизненные эманации, иначе решил бы, что зверюшка умерла. Я все ждал, что наступит улучшение, но ничего не меняется, и, откровенно говоря, я боюсь давать вторые капли, а господин Кощей уже ушел. МХМ, я посмотрел на Кузю, и тот пожал плечами. Пошли посмотрим». В комнате Фарида на столе стояла корзинка, в которой лежал нет, лежала. «Вот это внезапно», — удивился Кузя. «Я ж ее в посольстве оставил». «Подробности? Да какие подробности? Забыли ее в клетке в подвале. У меня, кстати, остался адамантий. Я ошейник, который с нее снял, и на шлепку с палки для битья себе прихватил. Нормально. А чего она в плохом состоянии-то была? На настоящий момент кошечка внешне выглядела очень даже здоровой, гладенькой и блестящей, только странно оцепеневшей. Впрочем, это вполне соответствовало Кощеевым каплям. Да какие-то два урода нашли, поиздеваться над ней решили. А она в ошейнике что сделает? Девка да девка, к тому же на цепи. Ясно, я ее выпустил. А целитель из меня, но она, вроде, стояла, говорила, сама справится. «Простите, я не понимаю», — сказал Фарид, стоявший рядом так тихо, что я про него чуть не забыл. «Это кицуны, волшебная лиса, слыхал про таких?» Перс выпучил глаза. «Оборотень, зооморф, «Где, говоришь, твои бутыльки?» Фарид быстренько достал из шкафа два крошечных пузыречка с малюсенькими бумажными наклейками, на которых угловатым кощеевым почерком были выведены буквы, как он сам их называл, «М» и «Жо». «Вот, пожалуйста». Подписи мне показались немного странными. «А чего тут странного?» Кузя взял один из бутылечков и посмотрел его на просвет. «Вода мертвая, вода живая». «Первый же «М» был», перс только кивнул. «Вот она и замерла. Все жизненные процессы замедляются, почти до полной остановки. Зато организм полностью восстанавливается. Ну, давай, же капай. Дай-ка, я придержу для надежности». Я вынул котейку из корзинки, разжал ей челюсти. Одну каплю. Жидкость выглядела густой и слегка фосфорисцировала. От упавшей в пастенку капелюшки кошечка судорожно вздохнула и вытянулась. Деревянность тела быстро прошла, и кицуне, не приходя в сознание, начала трансформироваться в лису. Я поскорее положил ее на свободное кресло. Наблюдать за трансформацией со стороны-то не очень приятно, а когда органы и ткани видоизменяются у вас в руках, чувство такое, как будто под шкурой жуки-скоробей бегают. БРРР. Мелкая кошка превратилась в средних размеров лису. Пятихвостую, что по шкале возвышения волшебных лис соответствует нижней планке архимага. Лиса глянула на нас янтарными глазами, по-видимому, не вполне понимая, что с ней произошло, и сказала: «Мяу». «Ну конечно, согласился я. Мяу. Сейчас мы тебе переводчика подгоним, кота Баюна, чтоб вам вместе веселее было». Лиса мгновенно преобразилась в девушку в кимоно. Ей хватило совести даже слегка покраснеть. «Извините, это получилось автоматически. Я видел, как вы ходили вокруг особняка пожарских». Обвиняюще воздел палец Фарид. «Да, не стала отпираться та. Я надеялась, что успею, но оказалось слишком поздно. Я долго шла. Я же спрашивал, справишься сама или нет», — возмущенно развел руками Кузя. «Кицуне должна справляться», — Ниппанка нахмурилась, — «иначе грош ей цена. Да и что бы ты сделал? Отнес бы тебя к лекарю, например». «Ладно», — остановил их я, — «толку спорить теперь? Итак, ты хотела встретиться с кем-то из нас, или с Горынычем?» Лиса слегка вздрогнула. «И с ним тоже, но я не думаю, что он согласится со мной говорить». «Весьма похвально, что ты начала думать», — похвалил я. «Значит, со мной, или с Кузьмой?» «С вами», — лиса поколебалась. «Могу я просить вас о разговоре наедине, в присутствии Кузьмы? От него у меня секретов нет». «Я так и думала. Что ж, пошли ко мне в кабинет. Мало ли что у этого славного персидского юноши в вещах спрятано. Вдруг прослушка какая-то». Скучающая в кабинете Горгона с любопытством уставилась на Ниппанку. «Ух ты, кицуне. Привет, привет», — проворчала та. «Можно подумать, ты раньше меня не видела». «Сомневалась, так скажем. Я, видишь ли, следящий артефакт, и отчетливо вижу лишь тех, кто мне поручен к наблюдению». Волосы змеи на голове Горгоны чуть дрогнули. «Хочешь меточку?» Лиса передернулась. «Нет, спасибо. Погодите, девочки». Я сел за стол. Рыжая дама хотела мне что-то сказать. Ниппанка вдруг склонилась в покаянном поклоне. «Господин Пожарский, я прошу у вас и у вашего младшего отражения прощения за все неприятности, которые причинила вам по собственной глупости». Вот такого определения Кузьмы я еще не слышал. А он невозмутимо спросил: «Что, карму испортила?» Мой поступок — согнувшуюся лису почти не было видно из-за стола, и голос ее звучал глухо — очень дурно сказывается на всех моих возможностях. И чем дальше это будет длиться, тем ситуация будет становиться хуже для меня. Я не очень разбираюсь в лисьих взаимоотношениях с мировым эгрегором. Слышал, что существа они, вообще-то, шкодливые и временами даже пакостные. Почему бы очередная каверза должна была ударить по ней самой? Потому что объекты воздействия стояли выше нее в магической иерархии. Я еще так себе, а Кузьма с Горынычем, так точно. В этом дело, возможно, возможно. Ну, допустим, да разогнись уже, невозможно так разговаривать. И садись, стул вон. Лиса уселась, и я продолжил. Допустим, мы тебя простим, и я сам, и Кузьма, и Горыныча уговорим, хотя эта задача представляется мне почти невыполнимой, уж больно он оскорбился. А что нам за это будет? Только не надо сейчас мне восточные полюбовные фантазии предлагать, у нас тут война, нестроение и голод на носу. Кицуне растерянно захлопала глазами. Слушай, Кузя слегка оперся о стол кончиками пальцев и посмотрел на лису, потом на меня. А давай мы ее к рыбакам отправим. К кому? Удивилась лиса. Безопасность обеспечить? прикинул я. «А что, тебя как зовут, Каэди?» Ничего не понимая, ответила лиса. «Слушай, Каэди, домой тебе тащиться все равно нельзя. Там тебя сразу под горячую руку на голову укоротят. Или еще чего придумают, неприятное и малосовместимое с жизнью. Значит, тебе надо где-то пересидеть, пока все успокоятся и подумают, что ценный специалист и оступиться может. Зачем же сразу голову рубить?» «Да, да», сразу согласилась лиса. «Чтоб все осознали, как им без тебя грустно и одиноко, и как не хватает твоей помощи, нужно лет 10-15, тогда тебя знаешь как встретит. Ну, пальчиком погрозят немножко или, допустим, слегка отшлепают», Кайди моргнула. «Это я так, предполагаю, 10 с хвостом лет скитаться, занятие унылое, а мы с Кузьмой предлагаем тебе увлекательное», Кузя фыркнул. «Ну, ладно, не сильно увлекательное, но важное и полезное дело. Есть у нас в глухих сибирских лесах рыбацкая деревенька, и есть опасения, что местные перекупщики не очень довольны тем, что рыбаки перестали отдавать им улов за копейки. Деревне нужна защита. Ты, конечно, не 7 самураев, если каждый хвост за бойца считать, но справишься, я думаю, даже лучше. И кроме того», голос Кузьмы стал вкрадчивым, «ты еще не знаешь, что это за река, и что это за река?» С подозрением спросила Каэди. «Енисей». Кузьма выложил имя, словно козырную карту. «Мало найдется рек крупнее и полноводнее его, если ты завяжешь отношения с духом этой реки». Каэди резко выпрямилась. «Так он же женат, а если она?» «А», махнул рукой Кузьма. «Это все видимость одна, для приличия. Все знают, что Ангара просто от отцовского контроля хотела сбежать, поэтому наобещала Енисею всякого, а на самом деле она еще до Енисея с Иркутом встречалась, только замуж за него не захотела идти. Иркут, он парень мутный, может, поэтому, а с Енисеем они только по документам, так-то у него интрижек на стороне полно, тунгусок только две, не считая прочих мелких, но это не серьезно все, а я-то думала, все сперва думали, фигня, Ангара, она вообще к мужикам прохладно относится, о нашей эмансипе, ее больше деловые отношения интересуют. Чего, думаешь, Енисей такой холодный да нелюдимый, от неустроенности личной жизни все, хммм. Каэди откинулась на спинку стула и неопределенно покачала головой, высоко подняв брови. А тема интересная. Где, говорите, это ваша деревня? Обязательное правило, строго сказал я, к нашим мужикам не приставать, семьи не разваливать. Даю слово. Лиса торжественно подняла обе ладошки. Ладно, давайте теперь думать, как за тебя змея просить. Учись, салага. И сейчас же, легок на помине, явился змей. При виде нашей компании он, конечно, обалдел. На лису смотрел хмуро и беседовать не жаждал. Тут Кузьма ему и говорит: «А пойдем-ка, Тихон Михайлович, по зимнему саду прогуляемся, кое-что секретное тебе рассказать хочу», и увел Горыныча. Не знаю уж, насколько Кузьма посвятил его в хитросплетение наших планов, но вернулся змей гораздо более спокойным. Сел за стол на свободное место, на Каэди посмотрел прямо. «Руки тебе не подам, не хочу пока, потом, кто знает, пока, нет, но и зла на тебя не держу. Дуй в Сибирь, искупай свою каверзу честным трудом. Дальше я отправил рыжую к управляющему по большим сетям, чтоб в курс дела ее ввели. Через короткое время ко мне пришел Федор. Ваша светлость, ребята спрашивают, не можно ли этой лисице в тамошнем доме, что недавно для хозяйственных дел отстроен, закуток выделить? Отчего нет, не в сарайке же ей жить при сибирских-то зимах. Будет возможность, пусть ей отдельную пристройку или домик справит, все ж таки, не на малый срок она туда отправляется, на житье. С заготовками что, все как уговорено, и солит, и коптят, и особливо, сушат, с прицелом на долгую сохранность. Вот и славно. Я про себя думал, что если Каэди сумеет завязать хоть сколько-нибудь приличные отношения с Енисеем, то сможет по-дружески его попросить, чтоб нашим рыбакам поспособствовал. Так чего тогда ждем? Федор, зови своего управляющего да лисе скажи. Через полчаса отправляю обоих в большие сети, пусть на месте с деталями разбираются, нечего тут деятельность изображать. Не успел я отослать лису, как явился Болеслав. Ваша светлость, теперь он обращался ко мне не как к студенту, а как к главе клана, подчеркнуто уважительно. Тихон Михайлович направил меня к вам. А, на предмет кокона заклинаний, именно. Ну, тогда садитесь, сперва разберем принцип, а потом уж можно будет в поле пойти, на практике попробовать. Я расписывал принципы наслоения формул, А Болеслав смотрел на меня очень внимательно. Я объяснял, старательно делая вид, что не замечаю пристального наблюдения за собой. Понятно ведь, что для достижения определенного результата нужна практика. Можно ли было настолько хорошо натаскаться за 2 месяца, даже если отбросить сказку про дедушкины записи и предположить, что все эти 2 месяца меня как Сидорову козу гонял один из сильнейших ныне архимагов. И, прежде чем выйти на полевую практику, Болеслав таки задал мне наводящий вопрос. «Ваша светлость, как не самый, я надеюсь, бесполезный член вашего клана, я хотел бы знать, каков ваш настоящий сегодняшний уровень?» «Да, тут он в своем праве. Я раскрыл дверцы шкафа, в котором хранилась теперь моя гранитная измерительная плитка. Имею сходный вопрос, я так примерно-то вижу, но хотелось бы знать, на что рассчитывать. После вас, прошу». Болеслав приложил к плитке руку, и измеритель выдал мне примерно ожидаемый мной результат. Монопроводимость каналов – 524, емкость внутреннего накопителя – 478, и запас маны, отличающийся в меньшую от емкости сторону на пару единиц. По нынешним, опять же, временам, очень даже неплохо. Крепкий магистр. Теперь я. Мне измеритель показал в той же последовательности 649, 567, 513, с лисой возился до портала открывал, не успел полностью восстановить запас. Болеслав с полминуты неподвижно смотрел на цифры, покуда они не погасли, сморгнул. «Дмитрий Михайлович, как вам удалось достичь таких результатов?» Я слегка усмехнулся. «Если я скажу, что делаю 300 отжиманий, 300 приседаний и бегаю 10 километров каждый день, вы же мне не поверите. Я прошу вас, это очень серьезно. А если серьезно, то вряд ли вы столь безумны, чтобы пойти на подобный опыт. И тем не менее, хорошо, но вы должны поклясться чем-то очень для вас важным, что не раскроете моей тайны». Он помолчал. «Я клянусь здоровьем моих детей. Да, это серьезно. Я могу подсказать вам 2 пути. Первый опасен, второй противен. В обоих случаях нужен помощник. В первом варианте вам потребуется любовница, способная вытягивать из вас магическую энергию в неограниченных количествах. Поскольку наши запасы все-таки конечны, вам потребуется мононакопитель. Чем мощнее, тем лучше. Максимальная мощность позволяет прокачивать монопроводящие каналы на 15-20 единиц за сеанс. Некоторое время мы смотрели друг на друга. «Простите, вы пользовались источником?» – решился уточнить Болеслав. Я слегка пожал плечами. «Но это ведь может вызвать необратимую закупорку монопроводящих каналов, и скорее всего вызовет. Но я узнал, что могу иметь родовую устойчивость к этому воздействию, и рискнул. Поразительно второй, прост и противен. Покупайте в аптеке около Академии эликсир. Готовит его только по заказу, ценник высокий, но не критически. Ставит укол в вену, после которого вас сутки чудовищно тошнит и мутит. Впрочем, может быть, это тоже моя индивидуальная реакция. Кстати, Аристина скучает, спросите ее, быть может, она изготовит нам необходимый состав. В первые 10 часов после укола нужно давать максимально возможную нагрузку, на пределе, вот прямо до потери сознания от истощения. Тогда будет рост. Так вот, каким образом вы набрали необходимые поначалу значения? Да, говорят, вы водили с собой девочку, внучку моего воспитателя, Стишу. Теперь вы имеете счастье быть с ней знакомым. Она мой лучший и самый верный лекарь. И сколько же раз за день вы терял сознание? Около 60, если припомнить. С тем крошечным уровнем, что у меня был, запасы улетучивались мгновенно. Зато там удобно, забежал в музей, сразу подзарядился. Ну, да, задумчиво согласился Болеслав. Второй путь выглядит более реализуемым. Пусть даже при удаленности от источника, можно совершить несколько подходов за сутки. Все-таки возможность поднять свой уровень в зрелом возрасте выглядит, он покивал головой, соблазнительно. Я поговорю с Аристиной. Второй путь приемлем, да. Я благоразумно не стал говорить про путь номер 3, с мертвыми энергиями, но пускаться по нему раньше времени, опаснее даже не вдвое, а раз в сотню, наверное, чем со Святогоровым ложем баловаться. Вместо этого я предложил отправиться за околицу и приступить к упражнениям. 12. Начинаются брожения, только слухи. Всю следующую неделю в засечении не происходило ничего особенного, если не считать наших с Болеславом ежедневных упражнений, из-за которых все поле за околицей превратилось в снежно-земляную кашу. Впрочем, засеченцы уже насмотрелись и на змея, и на целый отряд мелких волколаков, и про говорящую голову со змеями вместо волос наслышаны. Ну, подумаешь, два мага по полю смерчи гоняют да снег месит. Куда больше интерес вызвало перемещение в усадьбу Гаруша. Этакое диво, элементаль. Я, кажется, говорил, что жду от Альва в серьезной попытке поквитаться. Не в их это привычках по зубам получить да отступиться. А вот в плане изощренности действий альвийскую породу всегда угадать можно. Ровно по одним и тем же колеям едут. Значит, надо ожидать, что не свернут с привычной тропинки, ударит магостатикой, даже зная, что терракотовые воины почти к ней невосприимчивы. Но к хитайцев в новом раскладе учтут и приведут против них что-нибудь мощное, чтоб наверняка брешь в обороне пробить, кого им противопоставить. Кузьма, Змей и я единодушно сошлись на Гаруше, потому как потенциала он мощнейшего, а на элементали в отличие от големов магостатика не действует. Ну и мелким развлечением на этом фоне были вылетевшие от взрыва окна новой алхимической лаборатории. Именно окна, а не стекла. Я-то уж знаю, что уважающий себя алхимик раз в неделю что-нибудь случайно взрывает, а раз в полгода меняет крышу, поэтому успешно возведенная на отшибе, чтоб от нее ничего не загорелось, лаборатория была обработана от пожаров и на максимальное укрепление. Особо я переживал за стекла, и Горыныч тоже переживал, и Кузя от себя добавил, и, кажется, Болеслав. В общем, стекла сделались такими крепкими, что от взрыва вынесли с собой рамы, и так и разбросались во все стороны, целиком. Из совсем скучных новостей, от Анубиса пришла первая партия зерна, в здоровенных, похожих на песчаные блоки мешках с его личной печатью. Из больших сетей тоже исправно поступала рыба, в этот раз на бочках стояли странные метки. Большой круг и в нем, друг над другом, два малых темных кружка. Мы с Кузьмой никогда таких знаков не встречали, и приметив их на складе, не придумали лучшего объяснения, как то, что эту засолку произвела семья Пуговицыных. Посмеялись, а оказалось, так и есть. В сухой распадок и Дюнайден я принципиально не совался. Так какие-то манипуляции производили управляющие, пытаясь из якутского оброка сформировать молодое стадо для волколачьей деревни. К волколакам время от времени вместе с управляющими наведывался Горыныч. Якутские же оленеводы прониклись идеей подзаработать, что вкупе с лютым уважением к бабушке умели принесло отличные результаты. По крайней мере, я начал надеяться, что голода, выкашивающего деревни, в моих имениях не произойдет. Умила же, раз уж о ней вспомнил, ничем о себе не напоминала. Кто ее знает, если за 500 лет ей в первый раз со мной захотелось поговорить, то когда наступит второй? С другой стороны, может быть, именно ее отсутствие в моих пределах, и то, что установился легкий морозец, не изнуряющий, но достаточный для того, чтобы дороги не раскисали, как раз и свидетельствовало о том, что бабушка обо мне помнит и где-то даже заботится.